Вы говорите, он молодой человек, Петр Иванович? Молодой, молодой, лет 23 или 4 с небольшим. Тем лучше. Молодого скорее пронюхаешь. Беда, если старый, черт, а молодой, весь наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь сам. Или вот хоть с Петром Ивановичем. Приватно для прогулки, наведаться. Не терпит ли проезжающие неприятности? Эй, Свистунов! Свистунов! Что угодно! Ступай сейчас за частным приставом или нет? Ты мне нужен. Скажи там кому-нибудь, чтобы как можно поскорее ко мне частного пристава и... Приходи сюда. Сию минуту. Идем, идем. Амос Федорович, в самом деле может случиться беда. Да вам-то чего бояться? Колпаки чистые надели на больных, да и концы в воду. Какое колпаки? Больным велено габер суп давать. А у меня по всем коридорам несет такая капуста, что береги только нос. А я на этот счет покоен. В самом деле, кто зайдет в уездный суд? А если и заглянет в какую-нибудь бумагу, так он жизни не будет рад. Я вот уж 15 лет сижу на судейском стуле, а как загляну в докладную записку, только рукой махну. Сам Соломон не разрешит, что в ней правда, а что неправда. Ну, Антон Антонович, нам пора, а к вам вот, квартальный Свистунов опять пожаловал. Все передал. Приказывали тотчас явиться. Да. Что, дрожки там стоят? Стоят. Ступай на улицу. Или нет, постой. Ступай, принеси. Да другие-то где? Неужели ты только один? Ведь я приказывал, чтобы и Прохоров был здесь. Где Прохоров? Прохоров в частном доме. Да только к делу не может быть употреблен. Как так? Да так. Привезли его поутру мертвецки. Вот уж два ушата воды вылили, до сих пор не протрезвился. Ах, боже мой, боже мой. Ступай скорее на улицу или нет. Беги прежде в комнату, слышь, и принеси оттуда шпагу и новую шляпу. Ну, Петр Иванович, поедем. Я, позвольте мне, Антон Антонович. Нет, нет, Петр Иванович, нельзя, неловко, да и на дрожках не поместится. Ничего, я так петушком побегу за дрожками. Мне только немножко в щелочку-то, в дверь я так посмотреть, как у него эти поступки. А ты слушай, что велю. Слушаюсь. Беги сейчас, возьми десятских, да пусть каждый из них возьмет... Эй, шпага как царапалась. Проклятый купчишка Абдулин видит, что угородничил старой шпагой, не прислал новой. Лукавый народ. А так, мошенники, я думаю, там уж просьба-то из-под полы готовят. Пусть каждый возьмет в руки по улице. Тьфу, черт, по улице. По метле. И вымели бы всю улицу, что идет к трактиру. И вымели бы чисто. Слышишь? Да. Да смотри ты. Знаю тебя. Ты там кумаешься, да крадешь ботфорта серебряные ложечки. Смотри, у меня ухо востро. Что ты сделал с купцом Черняевым, а? Он тебе на мундир дал 2 аршина сукна, а ты стянул всю штуку. Да, смотри, не по чину берешь. Ступай. Все выполню. Антон Антонович, к вам частный пристав. А, Степан Ильич. Скажите, ради бога, куда вы запропастились? На что это похоже? Я был тут сейчас, за воротами. Ну, слушайте же, Степан Ильич, чиновник-то из Петербурга приехал. Как вы там распорядились? Да так, как вы приказывали. Квартального Пуговицына я послал с десятскими подчищать тротуар. А держи морду где? Держи морду поехал на пожарной трубе. А Прохоров пьян? Пьян. А как же вы это допустили? Да бог его знает. Вчерашнего дня случилась за городом драка. Поехал туда для порядка, а возвратился пьян. Послушайте ж, вы сделайте вот что. Квартальный Пуговицын, он высокого роста. Так пусть стоит для благоустройства на мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную веху, чтобы было похоже на планировку. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя. Боже мой! Я и позабыл, что возле того забора навалено на 40 телег всякого сорва. Что за скверный город? Только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор. Черт их знает откуда, и нанесут всякой дрянь. Ой, да, если приезжий чиновник будет спрашивать службу, довольны ли, чтобы говорили: всем довольны, ваше благородие. А который будет недоволен, то ему после дам такого неудовольствия. Ох, грешен, во многом грешен. Дай только, Боже, чтобы сошло с рук поскорее. Там-то я поставлю уж такую свечу, какой еще никто не ставил. На каждую бестию купца наложу доставить по 3 пуда воску. О, Боже мой, Боже мой, едем, Петр Иванович! Антон Антонович, вы вместо шляпы коробку взять изволили. Коробка? Так коробка, черт с ней! Да, если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которое год назад была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись с дуру, скажет, что она и не начиналась. Да, сказать держи морде, чтобы не слишком давал воли кулакам своим. Он для порядка всем ставит фонари под глазами, и правому, и виноватому. Едем, едем, Петр Иванович, да! Чуть не забыл. Солдат на улицу безо всего не выпускать. Вот тут дрянная эта гарниза наденет только сверх рубашки мундир, а внизу ничего нет. Ну, пошли. Где же они? Ах, боже мой! Боже мой! Муж! Антоша! Антон! А все ты, Маша, а все за тобой. И пошла копаться. Я лавочку, я косынку. Антон! Антон! Куда? Ну куда? Ну что? Приехал! Ревизор! С усами! С какими усами? После! После, матушка! После! Вот, вот новости после! Я не хочу после! Мне только одно слово! Что он полковник, а? Уехал! Уехал! Я тебе вспомню это! А все это! Маменька, маменька, погодите! Зашпилю сзади косынку! Я сейчас! Вот тебе сейчас! Вот тебе ничего и не узнали! А все проклятое кокетство. Услышала, что почтмейстер здесь, и давай перед зеркалом жеманится. И с той стороны, и с этой стороны подойдет. Воображает, что он за ней волочится. А он просто тебе делает гримасу, когда ты отвернешься. Да что ж делать, маменька? Все равно часа через 2 мы все узнаем. Через 2 часа? Да, покорнейше благодарю. Вот одолжила ответом. А как ты не догадалась сказать, что через месяц еще лучше можно узнать? Маменька. Эй! Эй! Авдотья! А? Что, Авдотья? Ты слышала? Там приехал кто-то! Не слышала? Глупая какая! Машет руками! Пусть машет! А ты бы все-таки расспросила! Не могла этого узнать. В голове чепуха. Все женихи сидят. А? Скоро уехали. Да ты бы побежала за дрожками. Ступай. Ступай сейчас. Слышишь, побеги и расспроси, куда поехали. Да расспроси хорошенько, что за приезжий. Каков он? Слышишь? Подсмотри в щелку и узнай все. И глаза какие. Черный или нет? И сию же минуту возвращайся! Возвращайся назад, слышишь? Скорее, скорее! Скорее!